в том числе в области той молодой литературы, которую начинает рабочий класс, который уже нельзя назвать пролетарским классом. Он уже хозяин, он владеет всеми орудиями производства. В его руках политическое влияние. Какой же он пролетариат? Вы хозяева. Да, настоящие хозяева, которых давно ждал мир. Прав был он, разговаривая с рабочими, с молоду еще, вращаясь в среде того класса, который создал их. Он видел людей, которые пьянствовали, били своих жен, воровали, жили грязной жизнью. Но ни одного слова осуждения для них, сказал он, вы у меня не найдете, потому что в каждом из них я видел то хорошее человеческое, что сейчас выявилось в прекраснейших, энергичнейших формах. И задачей своей он считал необходимость подмечать в человеке именно его хорошее, его настоящее, человеческое. Еще живя отшельником, как он выразился в том разговоре в Соренто, он получал из Москвы газеты, получал ежедневно штук 30 писем от рабкоров, селькоров и начинающих писателей и чувствовал себя просто физически помолодевшим. И тогда уже там, в Италии, родилось: таким людям, такой стране надо помочь. Уже без него, как грибы под дождем, возникли такие и писательские, и общественные журналы, как «Красная новь», «Молодая гвардия», «Огонек», «Печать и революция», «Октябрь», «Сибирские огни», «Звезда», «Новый мир», «30 дней», «Крокодил» и масса других. Не было одного, на его взгляд, очень необходимого, в котором бы, как в зеркале, систематически из месяца в месяц отражались успехи и достижения строителей нового мира, опыт коллективного созидания новой жизни. И почти сразу, как только приехал, он подал записку в ЦК партии, а через какое-то время было принято решение о журнале «Наши достижения». Его журнал замышлялся необычным не только по содержанию. Наши достижения решено было делать руками самого широкого рабселькоровского актива. «Вот вы тут говорите о том, как научиться писать», — сказал он на совещании рабкоров. «Наши достижения станут для вас вашими достижениями в литературной работе, которой вы и хотите себя посвятить». Так всегда выходило у него — начинать дело многопланово, с широким захватом, будто забрасывал невод, чтобы сразу на всю ширину и глубину реки. Собирал и писателей, и рабкоров, и издателей, и спорил, доказывал, убеждал. Под огнем оказалась главная его мысль — в первую очередь писать о хорошем. Он волновался, ведь в человеке главное добро, оно победит, его и надо растить и лелеять, а зверское, чуждое, отомрет, как несвойственное натуре. И снова, смущаясь, говорил о своем творчестве, в котором всегда стремился звать человека к свету, возбуждать в нем самые лучшие качества. «Нет, от плохого непросто уйти, плохое само не исчезнет», — возражали ему. «Разве можно молчать?» «Потому мы, так сказать, за плохое, иначе за борьбу с ним». Он морщил лоб, барабанил пальцами по столу и, как в бочку, бухал в зал, все-таки отстаивая свое. «Порицание далеко не всегда поучение. А ведь нам всем следует именно учиться и учить друг друга. Мало сказать «не делай так», надо еще прибавить «вот так делай». В «Известиях» и «Вправде», чтоб на всю страну, раскрывал он проспект издания. Журнал рассказывает в живой полубеллетристической форме о новых фактах, изменяющих действительность к лучшему. Каждый человек, сделавший нечто социально полезное, должен найти свое имя на страницах журнала. Рабоче-крестьянская масса должна усвоить, что государство — это она. и засоренный хлеб, скверная продукция, небрежная работа